В этот момент разговор прерывается коротким новостным дайджестом. Школьники Сеула вышли на улицы столицы с плакатами «Чипса жива! Чипса не должна умереть! Спасите Чипсу!» Спонтанные митинги возникают у здания FM Entertainment, МБС и даже СБС. Молодые люди, достигшие совершеннолетия, по слухам, собирают подписи к петиции в Голубой дом с требованием во что бы то ни стало спасти персонаж новой американо-корейской картины. Вот, торжественно заявил ведущий. Вот вам, уважаемый профессор Си, действие новых законов. Вот она, отмена наказаний. Полюбуйтесь на экран. В телестудии, оформленной в стиле делового минимализма, чтобы телезритель не отвлекался на интерьеры, а обращал внимание только на тему очередного ток-шоу, действительно находился большой плоский телевизор. Он стоял в нише декоративной стены. А вот и нет. Снова каркнуло светило, предварительно громко прокашлившись и высморкавшись в большой носовой платок. Это последствия ваших телесных наказаний, вкупе с тяжелейшей школьной атмосферой и гонкой за различными рейтингами успеваемости, а также с просмотрами на 90% пустых дором по вечерам. Это результат вашего традиционного воспитания подрастающего поколения, уважаемый ведущий Си. Скажите, сколько наших отечественных фильмов вышло на международную арену за последние, скажем, 20 лет? Светило по-воронье склонило на бок голову, хитро поблескивая умными глазами. Замялся ведущий. Правильно, кивнул головой профессор. Ни одного. Но наши дорамы смотрит Япония, смотрит Китай, Тайвань, Таиланд, верно. Но перечисленные вами страны, это еще не весь мир. Это страны нашего, за малым исключением, общего менталитета. В последнее время можно сюда присоединить и Россию. Но и Россия, это не весь мир. Для России наши дорамы – экзотика, не больше. Я не говорю о США и о Центральной Европе. А ведь есть еще и Юго-Западная Европа. Есть и Южная и Центральная Америки. Там о нас и о нашем движении халлю и слыхом не слыхивали. Вы не смотрите, уважаемый ведущий Си, что я днями в клинике пропадаю. Я очень четко отслеживаю тенденции, как нашей, так и зарубежной киноиндустрии. Светило гордо задрало лысую голову. Алиарахас лукаво прищурил и так узкие глаза – ведущий. «Да», – мечтательно произнес профессор. «Лиарахас, наш феномен, музыка, которую он исполняет, поистине чарующая и трогательная. Недаром он признан национальным достоянием южноамериканского континента. Однако написала ее, кто? Наша корейская девочка. Как ее Гапса?» Светило помолчала, клюнула носом и тихонько захрапела в микрофон. Профессор Си наклонился к нему, один их психологов. «А к чему вы это говорили?» «Я», — встрепенулась Светила, — «я говорил, а что я говорил?» «Ну, ах, да, я говорю о том, что стоило только выйти действительно хорошей, качественной, отечественной картине, как все ваши традиции полетели к чертям, уважаемый ведущий. Наша пытливая, умная, свободолюбивая молодежь сбросила замшелую наносную шелуху многовекового словоблудия и вышла на улицы столицы. И пускай повод достаточно смешной и наивный, пусть. Главное, что в наших детях сохранилось чувство справедливости и сострадания. Вновь разговор прерывается новостным сообщением. К посольству Китая подтягиваются значительные силы полиции. Кое-где начались столкновения между охраной посольства и протестующей молодежью. Демонстранты призывают работников посольства выдать им директора приюта и его секретаршу. На площади Тяньаньмэнь в Пекине студенты тоже подняли такие же плакаты с аналогичными призывами, однако столкновений с полицией не замечено. У здания медиаканала МБС группа хулиганов пробила колеса и выбила стекла в машине актрисы Пан Гуна. Она сыграла эпизодическую роль Ля Чжумы, которая спорила с Чипсой по поводу умения последней рисовать портреты. «Вот профессор Си», — указал в сторону экрана ведущий, — «вот ваша хваленая молодежь, бьет стекла и режет колеса автомобиля, уважаемые всеми любимые актрисы. Ну что поделать», — развел руками, усмехаясь профессор, — «у нашей молодежи горячая кровь. Вспомните, в той же Англии, после отмены телесных наказаний в школе, сразу же возникло движение хиппи, так называемых детей цветов, и началась сексуальная революция». «Ну да, ну да», — скептически ухмыльнулся ведущий. «Мы пока до этого не дошли, мы пока научились только шины резать. Сами виноваты, годами загонять детей в железные рамки школьной муштры и домашней тирании, а при малейших признаках неповиновения – сечь розгами. Вот и получите социальный взрыв». Оказалось, достаточно было самого малого повода. «Но вы не беспокойтесь. Я вам, как профессор психиатрии, заявляю, как дипломированный специалист, Пройдет короткое время и все успокоится. Если в Министерстве образования и в семьях не поменяются методы воспитания наших детей, мы снова скоро увидим на улицах Сеула спешащих на занятия, забитых непосильной учебой и домашними заботами школьников, засыпающих поздними вечерами над домашними заданиями. Потом таких же утомленных студентов, а в конце – работников офисов, трудящихся над новыми проектами по 16-20 часов в сутки, тихими пьяницами и домашними тиранами. «Но надо же что-то делать!» – воскликнул ведущий. «Надо менять систему образования». «Да нет, прямо сейчас. Скажу вам по секрету, аналитики нашего канала КБС сейчас просчитывают разные варианты будущих событий на улицах столицы, и они не дают утешительных прогнозов. Я думаю, и в остальных медиаканалах такое же положение. Да закончить с этой забастовкой молодежи проще простого», — усмехнулась Светила. «Как?» — вскинулись все присутствующие в студии и телезрители в Сеуле. Ответ лежит на поверхности. «Пусть выйдут представители МБС и пообещают им», — Светила ткнула пальцем в экран телевизора, — «вторую серию, где эту несчастную Чипсу спасают аквалангисты в море или кто-либо еще». Профессор махнул рукой. «А, сказали в студии, во», — сказал Джеб Пуаткинс в кабинете головного офиса кинокомпании «20 век», «Фокс», и вытянул в сторону экрана здоровенную, волосатую дулю. «Мир еще первую серию не посмотрел». «Энда», — задумчиво протянул Стивен, — «судя по недельной реакции в Сеуле, мы можем хорошенько подняться на этой картине, а мир может хорошенько содрогнуться». «Согласен», — поддержал его Саймон. «Все новое рождается с кровью». «Щит», — хлопнул по столу четвертый участник собрания. «Пока я немцам снимал их сраный сериал, упустил возможность получить, если не Оскар, то золотую пальмовую ветвь железно». «Ты так уверен, Патрик?» — с усмешкой спросил Джеб своего ведущего режиссера-постановщика. «Как то, что меня зовут Патрик Заримба, в отличие от остальных участников собрания, которые были потомками эмигрантов. Патрик Заримба был коренным представителем Северной Америки. Он был самым настоящим индейцем. Ну, у те, которые, улю-лю-лю-лю, и стрелами так, фить-фить-фить». Первый раз он столкнулся с творчеством южнокорейских артистов несколько месяцев назад, когда увидел тот самый клип для National Geographic. В пух и прах раскритиковал головные уборы корейских индианок, дескать, все сделано неправильно, неаутентично. Но сразу же захотел в свою команду фотографа, снимавшего клип. И сейчас он на самом деле жалел, что отказался от, как ему казалось, провального проекта с корейской медиакомпанией. «В картине имеются титры с твоим именем, как консультанта», — заметил Стив. «Стиви, друг мой любезный, что такое консультант и что такое полновесный режиссер-постановщик? Почему вы мне не рассказали об идее этой Джипси? Переделать картину из занюханной мелодрамы в настоящую социальную драму? Я бы в жизни не отказался снять такое кино. Это же первый фильм такого плана. Первый. И в нем я какой-то гребаный консультант». Все сокрушался Патрик вполголоса. «Решено. Как только будет заказ на вторую серию, снимать ее буду я. Во». Джеб по своему режиссеру скрутил фигу. «Мы еще с первой все сливки не сняли. Делаем так. Через неделю, согласно контракту с МБС, сворачиваем прокат фильма в Сеуле. Раз. В конце июня везем кино на берлинский фестиваль и забираем их золотого гризли, медведя», — подсказывает Саймон. «Верно, золотого медведя». «Два. Затем через две недели после Берлина везем картину в Канны и забираем золотую пальмовую ветвь». «Три. Одновременно с этим запускаем каникулы в прокат по всему миру». «Четыре. Согласен», — кивнул генеральный продюсер кинокомпании. «После Берлина прокатчики будут конкурентам ребра локтями ломать, чтобы первыми заполучить каникулы. Сон и Мусиц и Унг все равно будут первыми». «Неважно», — отмахнулся Джеб. «Мне вот интересно, почему МБС определили сроки проката фильма в две недели, и то, только в столице? Не верит в успех своих кинематографистов?» «Не верили», — усмехнулся Саймон. «Теперь-то точно верит. Ну, теперь уже поздно. Мы не согласны. Контракт свой мы выполнили, а их проблемы нас не интересуют. По внесенным дополнениям к контракту, через неделю мы получаем авторские права на фильм и адьос. До следующих встреч». «Ну да», — согласился Стив. «Через неделю в наших руках будет один из самых дешевых, в смысле финансовых вложений, и одновременно один из самых дорогих, в плане прибыли, фильмов в мире». «Ты так уверен, в плане прибыли?» — осведомился Патрик. «Пат, сколько лет ты меня знаешь?» — вопросом на вопрос ответил Джеб. «Задумался тот. Лет так 20, а что? Вспомни. Был ли у меня за эти 20 лет хоть один провальный проект? Ок, вопрос снимается с повестки. Я, кажется, понял, почему МБС через неделю прекращают прокат, встрепенулся вдруг Саймон. Просто им и первой недели хватило, судя по реакции их зрителей. Сижу, то есть мы сидим. В опале засаде нет, в осаде. Вот, в осаде сидим уже вторую неделю. Ну как сидим? Пашем, естественно, репетируем, только из агентства носу высунуть не удается. И зачем я только связался с этим кинематографом? Подал идею на свою голову. Кто ж знал, что эти корейцы такие отмороженные? Попутать кино с реальностью? Нет, я, конечно, рассчитывал на реакцию, но не на такую же. Чтобы школьники бросили учебу в Корее и вышли на улицы? Школьники? Учебу? В Корее? Серьезно? Несчастные китайские артисты? Вот кого по-настоящему жаль. На них объявили охоту даже в их собственной стране. Хм, я даже и не знал, что в Китае у меня такая фанатская поддержка. Приятно. Живу пока в своей комнате в агентстве. Никотина наконец-то отказалась таскаться со мной в рюкзачке и теперь переворачивает вверх дном нижний этаж. Гримерки и особенно костюмерные помещения. Иногда выбегает наружу. Тогда по толпе, заполонившей всю площадь, пробегает дружный вздох. По просьбе Инсона и представителей МБС, я несколько раз выступал в своем стриме с просьбой разойтись по домам. Уверял фанатов, что со мной все в порядке и я жив и здоров. Бесполезно. Ответ один. Гоп, содержись. Мы тебя спасем. На площади разбили палатки. Перед моими стримами, компания МБС и наше агентство провели пресс-конференцию с самыми крупными телерадиовещательными холдингами страны. По настоятельной просьбе телевизионщиков, Инсон, как наш старший партнер и куратор, разрешил таки мне выступить и дать интервью. Полагаю, в первый и последний раз, потому что когда в конференц-зале нашего агентства собрались репортеры и корреспонденты корейских СМИ, меня в очередной раз черт дернул за хвост. Я решил пошутить и, спрятав большой палец правой руки за ладонь, взмахнул ею перед собой сверху вниз и сказал голосом Ельцина: «Дорогие, понимаешь, корейне». Сунаан, не сидевшая рядом со мной, так наступила мне под столом на ногу, что до сих пор синяк не сходит. Инсон схватился за голову, а на экранах телевизоров Кореин выскочила заставка. По техническим причинам трансляция приостановлена. Дальше, правда, все пошло как по маслу, но я в этом шоу уже не участвовал. Сунаан не запретила мне разевать рот под страхом лютой смерти. На вопросы, обращенные ко мне, отвечала либо она сама, либо Инсон. Я только улыбался и помахивал ветками. После пресс-конференции мне пришлось выслушать от начальства множество комплиментов. Ну, в самом деле, вокруг творится черт знает что, а я фигней маюсь. Даже как-то стыдно стало. Звонили Омма и Аппа, спрашивали о беспорядках в Сеуле, они кино не смотрели и причину беспорядков не знали и списывали их на политические дрязги в правительстве. Спрашивали, как мое здоровье и хорошо ли я кушаю. Потом звонила только Омма. Она поговорила с Сонаан и выяснила настоящую причину школьных выступлений. Сказала, чтобы я был осторожен и не лез на рожон, а по приезду она со мной поговорит. И интонация в голосе была такая строгая. Кстати, они скоро уже приедут, всего-то и осталось несколько дней. У меня для родителей есть одна копия фильма на лазерном диске. Ситуация частично разрешилась после заявления представителей МБС о скором начале работ над второй серией картины. Лично я был ни сном, ни духом. Однако толпа на площади значительно поредела, оставались самые упертые, но и они постепенно расходились под уговоры своих друзей, так что можно считать, осада практически снята через полторы недели проката картины. Как выяснилось из разговоров с Саймоном и Стивеном, после острой реакции молодежи на фильм, медиаканал решил ограничиться показом картины на срок не более двух недель, о чем в международный договор были внесены соответствующие дополнения. Сами американские кинематографисты уехали еще на второй день после выхода фильма на большой экран. Прощание вышло скомканным, потому как с самого утра школьники вышли на демонстрацию. Хотели провести прощальный банкет, как водится, но не вышло. Мы закрылись в агентстве, они в отеле. У меня с Чжунки наладились очень теплые, дружественные отношения. Каждый день мы звоним друг другу или посылаем сообщения. Точно так же, как и с Катей Найтли. Она обещала в следующем году приехать. Просто так, в отпуск. Лучше всех время вынужденного затворничества провел с Абоним Ли Суман. Не мытьем, так катаньем. Он уговорил Сунаан не подписать с его агентством контракт под кодовым названием «Проект Чжунги». В принципе, по словам Анни, Она не сильно-то и сопротивлялась, помня о разговоре с Инсоном и его намеками на обширные связи с Абонима. Главный спор зашел о будущих процентах SM Entertainment, но тут Суна стояла насмерть. Суману удалось выцарапать у нас аж целых 2%, но надо было видеть, как он радовался. А что, еще месяц не закончился, а мы с Анни уже получили на наш бизнес-аккаунт вполне себе восьмизначную сумму от продаж моих хитов, чуть-чуть не дотягивающую до девятизначной. При том, что свободно используем все ресурсы FM Entertainment, и это после всех налоговых вычетов и передачи 20% Инсону. Не успели мы избавиться от переполоха со школьниками, как на нас обрушилось новое известие. Репетиции оперы подошли к завершению. Остался генеральный прогон в костюмах и можно выставлять дату премьеры. Прогон назначили на послезавтра, а премьеру на 7 июня, на следующий день после Дня памяти погибших в войнах. Вот, сидим в кабинете Инсона, сам с Абоним во главе стола, по кабинету прохаживается Суман. Сумянни, как всегда, заняла место у окна, наблюдает за ничуть не поредевшей очередью, хотя значительная часть из нее стоит уже в двери нашего Суна-агентства. Слева и справа от Инсона сидят Гисак и Бенчхель. Анни Суна сидит в дальнем торце стола, тихо переговариваясь с Суми. Я сижу в мягком гостевом кресле в зоне рекреации за журнальным столиком. Гапсаян, так какой твой окончательный ответ? Строго спрашивает Инсон с Абоним. Нет, я уже 100 раз говорила, босс. Нет и нет, это будет не фильм, а очередная дорама. Там она умерла, девчонка махнула рукой направо. Здесь она воскресла, мах руки налево. Если мне захочется сниматься в сказке, я сама ее напишу. Другой рукой Чжунги резко поставила чашку с кофе на столик. Ага, мне уже как большому, секретарша босса приносит кофе. Еще сигарку, как у Оммы, вообще кайф. В той реальности, я дымил как паровоз. Чжуна у меня в голове скривила моську и смешно подергала носиком. Повторяю, ни хрена, Гапса, следи за языком, прикрикнул босс. Вы всем своим партнерам предлагаете следить за языком? Язвительно спросила девчонка. Не всем, только тебе. И не забывай, я все еще твой опекун, резко ответил Инсон. Липовый, Гапсаян, босс сгрохнул кулаком по столешнице. Попридержи язык, простите с Абоним, Чжунги сидя поклонилась. То-то, успокаиваясь, ответил босс. В общем, не хочешь, не надо. Мы подыщем другую актрису на твою роль. А американцы об этом знают, мы решили их не извещать. МБС заключила договор с нами со мной на съемке второй серии. Обойдемся своими силами, тем более, что Ниха будет теперь генеральным продюсером сериала. Ха, сериала, как я и думала. За что мы не возьмемся, обязательно превратим в дораму. Девчонка откинулась на спинку кресла и закинула ногу на ногу. Ну и флаг халлю вам по всей мор. Она мазнула взглядом по напряженному лицу босса и переменила решение. Желаю удачи. Инсон посмотрел на длинные стройные ножки, что под короткой юбкой выглядели довольно провокативно, на свободную, расслабленную позу девчонки. Потом на ее Анни Суна. Та сидела, как и положено корейской женщине, на краешке стула, соединив колени и элегантно наклонив ноги чуть вбок. Да, подумал он, из этой пигалицы нормальной девушки не получится, как ни старайся. Одним словом, гопса-гопница. С Абоним, в кабинет вошла Суа. Привезли какой-то странный пакет. Кто привез? Недовольно хмыкнул мужчина. Так, почтальон, ну так неси. Чего застыло? Простите, с Абоним. Одну секунду, с Абоним. Суа пятилась и кланялась, пока не вывалилась из кабинета. Через секунду она принесла пакет с залитой сургучом печатью. «А во!» – воскликнул Инсон. «Из папского дворца». Он вскрыл печать, вынул плотный лист бумаги и углубился в чтение. «Так», – произнес он немного погодя. «Странно, но вполне закономерно. Что-то серьезное». Поинтересовался Суман на мгновение, перестав мерить кабинет шагами. «Да нет», – неопределенно хмыкнул босс. «Это письмо из папской канцелярии с просьбой приостановить или вообще перенести гастроли по странам Южной Америки. Мы, конечно, потеряем определенные доходы, но и предотвратим необходимые расходы на эту поездку». «В связи с чем просьба?» – подал голос Бенчхель, главный менеджер СМ. «Дело в том, что еще в середине марта, после знаменательной поездки наших идолов на границу с Пукханом, европейские дома высокой моды пригласили наших девушек на съемки», принялся за объяснение Инсон. «Перед нашей поездкой в Италию я получил дополнительные уведомления, но в спешке отложил бумаги в». Он встал из-за стола и прошел к одному из шкафов. «Вот», — достал он кластер с надписью на корешке «Международные контракты». «Вот сюда». И как-то позабыл о них. «Но тогда же в марте, Я послал несколько своих менеджеров в Европу для подписания контрактов. Теперь модные дома ждут своих будущих фотомоделей для нескольких фотосессий, о чем и сообщается в папском письме. Сам папа приносит извинения за поспешную просьбу о гастролях. Он не знал об уже подписанных контрактах. «И я поеду», — встрепенулась Чжунги. «Ты, нет», — довольно ухмыльнулся Инсон. «Ты, несовершеннолетняя, а я, как твой опекун, с тобой не поеду. У-у-у», — обиженно проворчала Чжунги. «Майка тоже несовершеннолетняя. Майка гражданка Японии», — ответил довольный босс. «И разрешение от ее родителей получено еще через Мяку сама в конце марта. Ты же пока находишься под моей опекой, и я такого разрешения не даю. За Майка проследит в поездке Гисакси, а я прослежу за тобой здесь. Тем более, что у Майка есть заграничный паспорт, а у тебя нет. Я хотел сказать, что у меня тоже есть и тоже японский, но от чего-то промолчал. Ну да и хрен с вами. Скоро Омма и батя приедут, а пока я с таймером поработаю. Да и премьера женитьбы Фигаро на носу». Вдруг телевизор, который по обыкновению глухо бормотал, сам по себе прибавил громкости. Редакторы нашей новостной передачи, с улыбкой заявила приятная и симпатичная дикторша, не знают, как отнестись к следующим известиям, как к достоверным сведениям или просто курьезу. Председатель рабочей партии Пукхан заявил, что отныне и в течение последующих 10 лет считать фильм «Каникулы в Корее» культовым. Мы не знаем, где и как северокорейцы смогли раздобыть копию картины, но товарищ Ким назвал нашу надежду нации не только своим любимым айдолом, но и своей любимой актрисой. В честь нее, по сообщениям северокорейских СМИ, на одной из площадей Пхеньяна будет установлен памятный знак в виде его знаменитого зенитного пулемета. Памятник будет выполнен в бронзе, в полную величину и с символическими струнами, натянутыми между четырех стволов. Вакак щелкнула челюстями от неожиданности. Гапсеян, глава 20. Таранека, внучка, долго же ты собиралась позвонить своему дедушке? Голос из трубки звучал мягко с капелькой упрека. Прости, Сафуишера, вот честное слово, давно хотела позвонить. Да все как-то не получалось, то это. Я тебя не виню. Сам понимаю, что не всегда можно успеть сделать все, что запланировано. Но просто возьми себе за правило, как можно чаще общаться с семьей. Нас ведь не так уж много. Ты говоришь о Такэда, дедушка? Чжунги сопела и старалась не отставать от своего менеджера. И о Такэда, и о Хито. Хотя Хито – достаточно многочисленная ветвь. Кстати, ты уже говорила с Сафунару Хито? Дед на том конце провода чем-то щелкнул. По звуку, зажигалкой. Неа, что так, боишься? Ага, боюсь ляпнуть что-нибудь неподобающее. Внучка, внучка, дед по всей видимости улыбался. На то и существуют родные, чтобы ляпать им все, что в голову взбредет. Ну, то родные, а тут целый император. А он, что, не родной? Усмехнулся в трубку Ишера. Родной, но, как-то стрёмно. Торотян, почему ты так тяжело дышишь? Голос Сафу насторожился. С тобой все в порядке? В порядке, дедушка. Я со своими Анни бегу встречать Омму и Аппу. Зачем бежать? Не понял дед. Люди твоего статуса не должны бежать или спешить. Они всегда и везде приходят вовремя. А если родители уже прилетели, они выйдут тебе навстречу. А журналисты? Какие журналисты? Голос деда построжел. Без родителей, никаких журналистов. Вот мы от них и убегаем. Тяжело дыша, ответила внучка. Этот коридор не кончается. Хорошо, Таранекатина, не буду мешать тебе убегать от репортеров. Улыбнулся на том конце провода дед. Позже созвонимся. Сайонара, Магомусумы. Сайонара, Сафу. Это я с дедом Ешира решил контакты навести. С отцом моего бати. Черт, этот коридор когда-нибудь кончится? Не знал, что в аэропорту есть специальный приват-зал для встречающих частные самолеты или правительственные делегации. Вот в этот самый зал мы и стремимся попасть. Мы, это я, Майка, Аннисуна, Аннисона, Ачжос Сисою и мой шкаф. А гонка нужна была для того, чтобы оторваться от журналистов и репортеров. До случая с моей не очень удачной шуткой в конференц-зале агентства, я как-то не особо придавал значения немногочисленным группкам корреспондентов, следовавшим иногда за мной буквально по пятам. Они даже кроме фотографирования, задавали иногда вопросы. Правда, после рыка шкафа, без комментариев, тут же и отставали. А сейчас, как с цепи сорвались, гнались за нашей розовой бомбиной, аж от самой башни Лотте. На входе в здание аэропорта, наша компания произвела настоящий фурор. Я так понял, что те репортеры, которые нас преследовали, были только авангардом телерадиобратии, поджидающей на точке прибытия. И если сначала посетители аэропорта терялись в догадках, кого собственно ждут эти проныры, то как только мы вошли, сразу всем и все стало ясно. Первым шел Ачжос Сисою, расставив руки в стороны и создавая небольшой, довольно узкий проход для остальных. За ним Сон Анни, в строгом офисном костюме с темными очками на аккуратном носу и высоким хвостом на голове. Ровно, от бедра вышагивая на шпильках, она выглядела сногсшибательно. Но для наших смайков фанатов и людей, посмотревших фильм «Каникулы в Корее», Анни не осталась незамеченной. Смотрите, это Ханыль, жена того Вигугина, Мариса. Точно, Ханыль, Аньон Ханыль, Ханыль. Чипса нарисовала твой портрет, Ханыль, у вас с мужем шикарная яхта. Ханыль, где ты живешь во Франции? Я в гости приеду. Ханыль настоящая красавица. На самом деле ее зовут Сона. Сона, тебе нравится работать в кино? Почему не снимаешься в дорамах? Да, они с Чжунки будут отличной парой. Она выглядит, как королева Чосон. Сона, позвони мне. Вдруг, эта строгая мамина компаньонка останавливается на полдороги, разводит руки вверх и в стороны и кричит на весь зал: «Любите меня?» Потом складывает руки на животе и кланяется публике. Зал аэропорта заходится в приветственном крике. Потом уже и нас грешных замечают. Как тот кибальчиш с красным флагом наперевес, так и я весь в розовом выделяюсь из разношерстной толпы. Омма по телефону попросила меня надеть то платье, в котором я ее провожал. Очень уж ей нравится оно на мне. «Ну, а чё?» Омма попросила. «Разве мне трудно?» Надел. Вот теперь пруза Сона Анни по волчьи, след в след. Анни внезапно остановилась, но я ей в спину и ткнулся. И тут народ убедился, что Чипса таки жива. Нет, ну вправду же. 4 стрима провел. По телевизору меня видели. И хоть бы, что, убейся, но спаси Чипсу. А тут вот же она, живая дышит еще, и потянулись к бедной Чипсе нетерпеливые ручонки. Короче, если б не охрана аэропорта, Омму встречать я бы вышел в одних трусах, и то сомнительно. Порвали бы меня любимые фанаты на розовые бантики. Майка, кстати, тоже досталась фанатской любви. Но вот наконец мы покинули зал прилетов и заторопились по неширокому коридору, ведущему черт знает куда. Шли довольно долго, репортеры к нашему облегчению отстали. А вскоре перед нами возникла система терминалов и вход в частный зал ожидания. У терминалов стоят таможенники, так как, чтобы выйти через зал ожидания на летное поле, нужно пройти пограничный контроль. Первым прошел Сою. Он просто показал паспорт и двинулся сквозь рамку металлодетектора. За ним прошла Сона, бросив на транспортер свою сумочку. Девушка-таможенница поклонилась ей, что-то пробормотав. Следом за Сона шла Майка. Офицер таможенной службы, молодая Агасси, сначала запрыгала на месте и мелко-мелко захлопала в ладошки, увидев своего кумира, а потом раскрыла ее паспорт, и глаза Агасси округлились. «Очень приятно, ваше высочество», — низко поклонилась девушка. «Анни», — шепнул я Суна, — «иди вперед, я за тобой». Мой компаньон пожала плечами и, обойдя меня, предъявила девушке свой заграничный паспорт. «Очень приятно, Сабаним», — поклонилась ей таможенница. «Узнала, уважаемая Агасси», — сказала Чжунги, ставя свой рюкзачок на транспортер. «А как вы узнали, что Майка принцесса?» «Аньон, Гапсеян», — поздоровалась офицер, — «очень рада тебя видеть. Автограф дашь?» — хитро улыбнулась она, поглядывая на своих товарок, стоящих у других терминалов и с завистью смотрящих на нее. «Дам», — улыбнулась в ответ Чжунги. «А чего ж вы ей у Майка не взяли?» «Я хотела», — слегка растерялась девушка. «Но она, оказывается, принцесса. Ну и что? Ну, не знаю. А вдруг ей не понравится моя просьба? Я тогда и с работы, и из армии вылечу. Она здесь прежде всего айдол. Это дома в Японии, она принцесса, да и то». Девчонка махнула рукой. «Тогда, когда сама хочет ею быть. А так», — Чжунги слегка помялась, расстегивая молнию на рюкзачке. «Но вы ведь никому не скажете?» «Ты что, Гапса?» «Конечно. Принцесса у нас инкогнито. Это ведь государственная тайна. Нас постоянно инструктируют». «Вот и хорошо», — светло улыбнулась девчонка и достала из рюкзачка точно такой же японский паспорт. Зрачки у офицера таможенной службы расширились, как у заядлого наркомана. «В ваше высочество, а как же так, Тараныка Такэда Таида, Агапса, ай», — отмахнулась Чжунги. «Это долгая история, Агасси. Давайте я рюкзак положу». «Нет, что вы, ваше высочество, особой государственной важности досмотру не подлежат, ни личному, ни их багаж. Агасси, меня зовут Гапса. Высочество я, как и Майка, Там, девчонка махнула рукой в сторону, там, а здесь, я тут, понимаете? Да-да, она посмотрела на своих сослуживец. Так автограф еще нужен или я пойду? Нужен ваше эго, Псеян. Конечно, нужен. Офицер приходила в себя прямо на глазах. Ну так несите, на чем расписаться. Секунду. Офицер умчалась. Вот, запыхавшись, она протянула Чжунге фотографию с ее портретом. Гапса расписалась, а потом спросила: «Госпожа офицер, а как вы узнали, что мы с Майка принцессы?» «Ну, это совсем просто. Я же говорила, что мы раз в квартал проходим инструктаж и дополнительные тренировки на распознавание документов и лиц. Приборы, конечно, хороши, но и визуальная подготовка должна быть высокая. У императорской семьи Японии в паспортах есть определенные маркеры, по которым мы и узнаем членов семьи. Самый простой маркер – это дополнительный цветок хризантемы над официальной печатью. Интересно, девчонка склонила голову на бок, что означало высшую степень заинтересованности. Более того, продолжила осмелевшая таможенница, по размеру хризантемы можно определить степень близости того или иного члена семьи к трону. Допустим, у Майка сама цветок меньше вашего на 1,5 миллиметра, это означает, что она не наследная принцесса в отличие от вас, Таранека-сан. Вы в данный момент вторая в очереди среди внуков императора, а в общем рейтинге четвертая. А во, а как вы определяете размер? Я же говорю, нас постоянно натаскивают на такие вещи. А у других семей, у европейских монархов, какие маркеры? Государственная тайна. Хи-хи, звонко рассмеялась таможенница, под удивленные взгляды соседок. Понятно, задумчиво протянула Чжунги. Ну, тогда я пойду. Приятно было познакомиться, ваше высочество. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Офицер таможни низко поклонилась. «Хаэм», — ответила Чжунги, проходя сквозь рамку детектора. Последним прошел шкаф. Я краем глаза заметил, как он показал таможеннице какой-то жетон. Она поклонилась ему чуть ли не ниже, чем мне. «Странный у меня шкаф, с секретом, Хаэм, скорее со скелетом и, думаю, не одним. Нуна, ну что ты скажешь теперь, в связи с последними событиями, связанными с моей Санё?» Чхве Мёнсу чуть не ногой открыл дверь в кабинет президента страны. За ним вошла и его супруга Анги. «Холь, Мёнсу, прежде всего вежливые люди здороваются», — недовольно проворчала Кынхи, отрываясь от бумаг. «Анги, куда ты-то смотришь? Неужели за столько лет не научила отца своей дочери элементарной вежливости? Ученого учить, только портить», — хмыкнула женщина. «Аньон Кынхи, Аньон Сунсиль», — кивнула она в угол кабинета. «Аньон», — донеслось оттуда. «Ты не ответила, Нуна». Мёнсу расположился в гостевом кресле. Анги последовала его примеру. «Что тут можно сказать?» — пожала плечами президент. «Американо-корейский проект, к нашему удивлению, не оправдал наших ожиданий. МБС и 20 век, Фокс, сняли талантливую картину. А талант всегда влияет на окружение. Мы к такому просто не были готовы. Мы-то думали, что кино флопнется, как и все наши самостоятельные попытки снять похожий сюжет. А вот американцы смогли». «Американцы?» — с явным скепсисом в голосе спросил Мёнсу. «Ибо напомни мне, пожалуйста», — повернулся к жене мужчина, — «когда в последний раз эти вигугины снимали кино подобного плана?» «Не припоминаю», — ответила Анги. «Я тоже», — довольно произнес Мёнсу. «Но вопрос мой состоит в следующем. Нуна, как тебе последствия просмотра этого кино?» «Вот», — президент хмуро указала на стопку листов на ее столе, — «ноты протеста из КНР, посольства, Министерства иностранных дел, канцелярии главы правительства, материальный и моральный ущерб, угрозы отозвать посла. На нас налагают ответственность за выход их студентов на площадь Тяньаньмэнь, за угрозу для жизни и здоровья китайским артистам. Две совместные дорамы зависли в воздухе на стадии подписания контрактов». «Хаэм», — улыбнулась вдруг президент, — «а китайские туристы штурмуют кассы кинотеатров с требованием продолжить показ фильма». «Нонсенс. Плевать мне на китайцев», — тихо рыкнул Мёнсу. «Нуна, что ты собираешься делать с девчонкой?» «Я?» — удивилась Кынхи. «При чем здесь твоя Санё?» «Как при чем? Это ведь по ее вине случились беспорядки в Сеуле. Это она привнесла идею переделать простую и понятную всем корейцам дораму в социальную драму». «Откуда тебе знать?» — хитро прищурилась президент. «Да тут далеко и ходить-то не надо», — удивился мужчина. «Кроме нее такое в голову никому не придет. А кроме того, вигугины это и в титрах к фильму прописали». «Холь, Мёнсу, что ты от меня-то хочешь? Чтобы я запретила ей думать, сочинять, придумывать? Как ты себе это представляешь?» «Я хочу», — ровным голосом ответил Харабаджи Чжунги, «чтобы ты как-нибудь, каким-либо образом надавила на ее агентство, не напрямую, естественно, опосредованно, ну, не знаю, через новостные порталы можно сделать вброс критика, дезавуированные обвинения в инициации беспорядков, тяжкий груз ответственности за содеянное, ну ты же президент, сама должна знать, как это делается, пщебаль, не выдержала женщина, ты в своем уме, я должна своими руками уничтожить гения с мировым именем, ты вообще, отдаешь себе отчет в своих желаниях, что скажет народ, на мою попытку поднять руку на надежду нации, по-моему, мировые финансовые потоки застили тебе глаза, может стоит их перекрыть, и кто будет финансировать тебя и твою партию? Мёнсу перегнулся через стол и уставился в глаза президента. «Найдется кому и кроме тебя», — выдержала его взгляд женщина. «Мёнсу, ты решил воевать с Анни?» — раздался голос Сунсиль от стола в углу кабинета. «Так я тебе и без карт скажу, ты проиграешь. Еще никогда, даже самый обеспеченный финансовый магнат, в одиночку не выигрывал у государства. Холь, вы что, обе сдурели, когда это я сказал?» «Что хочу воевать со своей старой подругой, не понял или сделал вид, что не понял мужчина. Моя цель прибрать к рукам свою Саньо, и для этого я прошу помощи Кынхе. Мы уже не раз обсуждали эту тему, Мёнсу. Если ты просишь помощи у меня, как у своей подруги, то чем тебе может помочь старая женщина? Разве что поговорить с Чжунги, как частное лицо. А вот ежели, как президента страны, протянула Кынхе, то извини, я в эти грязные игры не играю». «Брось», — отмахнулся мужчина, — «грязные игры, это удел всех политиков. Ты сама говорила, что талантливый человек, талантлив во всем. Вот я и хочу проверить внучкин гений в финансах. Это ж сколько пользы она может принести стране, серьезной, существенной пользы, а не эти телетели-трали-вали. И не только стране, — ухмыльнулась президент, — но и семье тоже, не без этого». Самодовольно осклабился мужчина. «Я уже говорил, но могу и повторить. Я хочу, чтобы Чжуна оставила в покое эту музыку и эту музыкальную школу. Я хочу, чтобы она начала учиться в специализированной школе с уклоном в экономику. Чтобы она отучилась в СКЭ на факультете экономики и финансов. Вот тогда я и займусь ею вплотную, введу ее в свою компанию. Сначала, конечно, на мелких ролях, вроде офисного планктона. А когда она себя проявит, в чем я не сомневаюсь, начну продвигать по карьерной лестнице. Я хочу сделать ее не формальной, а настоящей наследницей своего состояния. В перспективе, она займет мое место председателя аудиторской палаты при правительстве республики. Мечтать не вредно, задумчиво пробормотала президент. Я хочу, не слушая ее, продолжил Мёнсу, чтобы моя Саньо крепко опиралась на землю своими стройными ножками, чтобы она, как сейчас я, время от времени могла за шкирку встряхивать нашу страну, вытрясая из нее всех этих вороватых чинуш с их кумовством и коррупцией. Цель, конечно, благородная, согласилась с ним Кынхе. Только я уже говорила и повторю еще раз. А у нее ты спросил, ей это надо? Она еще маленькая девочка. Ее мозги не в состоянии осознать весь спектр перспектив, открывающихся перед ней. Пока она пользуется счетом своей оммы, ей кажется, что весь мир у ее ног. Это не так, чтобы завоевать мир, надо долго учиться и много и упорно трудиться. Кто-то должен ее направлять. Маленькая девочка, ехидно переспросила президент. Эта маленькая девочка, к твоему сведению, долларовый миллионер. Кстати, со счета с Аджанним Хёчжин, она не сняла ни одной воны. Все заработала своим талантом. И это только за каких-то полгода активной деятельности. Ее телетели-трали-вали идут во всем мире на расхват. По прогнозам моих аналитиков, через 10-15 лет, заметь, ей тогда будет не больше 25-30 лет, ее состояние превысит твое, если не на порядок, то близко к этому. Так вот, я еще раз спрашиваю, ты думаешь, она согласится на твое предложение? Ты полагаешь, ей это надо, сидеть за партой еще 10-15 лет, чтобы начать у тебя с низшего звена? Уверен, твердо сказал Мёнсу, музыка – это понятие эфемерное. Сегодня ты на гребне волны, а завтра пошел на дно. А вот специальность в руках и знания в голове – это с тобой навсегда. Если бы это касалось любого другого ребенка, милый, вступила в разговор Анги, я бы с тобой согласилась. Но ты забыл, что речь идет о нашей внучке. И здесь твоя теория, на мой взгляд, совершенно несостоятельна. Вспомни, как ты сам слушаешь ее произведения и как смотрел кино. А то, что она может пойти на дно, Мёнсу, ты сам-то в это веришь. Я больше чем уверена, Чтобы Чжу не пойти на дно, ей самой нужно очень постараться. И то это дно само вытолкнет ее обратно на гребень. И вообще, подхватила президент, чем попусту тратить время, решая за нее, взял бы и сам поговорил с ней. Ты ведь еще ни разу с внучкой не общался. Ну, это не проблема. Я уже пригласила дочь с мужем и внучку на завтрак нам в поместье. Они сегодня прилетают. Чжуна поехала их встречать, сказала Анги. Первые умные слова, что я услышала за это утро. Кынхи откинулась на спинку кресла, глубоко вздохнула, выдохнула. Ладно, есть еще одна причина, Мёнсу. Я вчера разговаривала по телефону с императрицей Масака. Ты же знаешь, что на середину июля, надо будет уточнить дату, готовится встреча на высшем уровне. Я и сам к ней готовлюсь. Думаю, они частным порядком посетят и наше поместье, согласно кивнул мужчина. Так вот, мы кровно заинтересованы в укреплении добрососедских отношений с Японией. Понимаешь, я не устану повторять, что пора положить конец давней конфронтации. Мне нужна настоящая дружба с ними, а не лицемерные расшаркивания и уверения в вечной любви, где-нибудь на ассамблее Хан. Я для этого готова на все. И если ты, мой друг, своими действиями в отношении их внучки будешь вставлять мне палки в колеса, извини, я не посмотрю на старую дружбу. Говорю прямо, чтобы в дальнейшем между нами не было недомолвок. Императорская семья, по словам Масака-сан, нежданно-негаданно получила подарок от богини. Естественно, она имен не называет, но ты же понимаешь, Хаэм, приходится признать, неопределенно ответил Мёнсу. Они за ней приглядывают, неявно, надеются на нашу порядочность. Доверяют, пока доверяют. Я в свое время погорячилась, когда песня «До свидания, мальчики» слегка вывела меня из себя. Вы же знаете, я не люблю, когда меня заставляют плакать, особенно прилюдно. Вот я и допустила ошибку, назвав Чжунги будущей невестой нашего героя. Ну это я как-нибудь исправлю. А по-моему, ты все сделала правильно, сказала вдруг Анги. Чусонг отличная партия для нашей Санмё, да и Субин очень довольна. Хенри вообще уже чувствует себя принцессой. Вечно вы торопитесь со своей Субин, недовольно проворчала президент. Попридержите пока свои матримониальные планы в отношении своей Санмё и ее Санджа-внук. Из разговора с императрицей, мне показалось, что на Чжуну у нее совсем другие планы. Так что будьте осторожны со своими желаниями. С той стороны у вашей Санмё тоже есть влиятельные родственники. Это моя внучка, рявкнул Мёнсу. Ты это своей Таль скажи, не осталась в долгу Кынхи. Она почему-то этого не признает. Но они с Такэдо согласились завтра приехать к нам в гости и привезти Чжуну, заметила Анги. Сору, твоего зятя зовут Сору, Анги. Такэдо это название рода. Полное его имя, Сору Такэдо Тейда. Запомни, подруга, и заруби себе на носу. Завтра к тебе приедет не только дочь с мужем и внучкой, но также наследный принц Японской империи, Сору Такэдо Тейда с женой принцессой Хёчжин. Японское имя ей пока не подобрали, Тейда и наследной принцессой Японской империи Таранека Такэдо Тейда. С этой минуты любой визит к вам, твоей Таль ее нам Пхёна мужа или Санмё, мною будет рассматриваться из политического ракурса. Понятно, Таранека, удивилась Анги. Полосатая кошка, плоховато ты знаешь язык наших соседей, подруга, усмехнулась Кынхи. Имя переводится, как, тигрица. А, точно, тигрица. Хаэм, умеют наши сваты имена подбирать, точнее не придумаешь. Таранека, посмаковала Анги имя внучки. Надо Субин сказать, чтобы не попала впросак. Насчет Субины и ее внучки Хенри, которая уже чувствует себя принцессой, советую пока не поздно обратить внимание ее внука на Майка. Она не наследная и будет проще договориться с императором. Да и воспитана девушка в японских традициях послушания, не то что это. Президент замолчала. Чжуна девочка харизматичная, немного подумав сказала Анги. Она и на Майка могла повлиять. За полгода знакомства, скептически скривилась Кынхи. Не думаю. Тем более, как мне известно, она постоянно проживает в музыкальном агентстве, а не в доме Чжунги. В любом случае поторопитесь. Ваше счастье, что другие чебали еще не выяснили, кто такая Майка. Дома она не была медийной личностью, поэтому еще остается незанятой вашими друзьями, хихикнула женщина. А о Чжуне ты предлагаешь Субин забыть? Еще раз спросила Анги. Однозначно, высказалась из своего угла Сунсель. Карты показывают, что у нее с Чусонгом дороги разные. Что еще показывают твои карты, Мудан? Хмыкнув, спросил Мёнсу, что если Чусонг последует за Гапса, он погибнет. Причем очень скоро. Тьфу на тебя, ворона, пробормотал мужчина. «Еще накаркаешь. Полгода и его не станет», — продолжала каркать ворона. «Сунсель, придержи свои пророчества», — хлопнула ладонью по столу президент, и продолжила, как ни в чем не бывало. «Если Чусонг женится на Майка, то получит фамилию Тейда. Как вы понимаете, принцессы дома Ниппон в чужие семьи не уходит. Майка не наследная принцесса империи, но прямой потомок рода Такеда, поэтому и желание Хенри стать принцессой вполне осуществимо. Чусонг станет ненаследным принцем. Чем не выход? И ты так спокойно говоришь?» — подивился Мёнсу. «Ведь корпорация Море может попасть под влияние японцев. Корпорация Море, ее верфи и строительные мощности находятся на территории Южной Кореи, мой друг», — усмехнулась президент. «Но ни я, ни они не будут против дополнительных вливаний из Японии. Тем более японцы знают, что мы – самые лучшие корабелы в мире. Они охотно будут строить свои суда на наших верфях. Хм, не поспоришь», – повторился Мёнсу. «Что же касается тебя, дружок», — ласково взглянула президент на мужчину, — «если ты еще не оставил свои идиотские идеи в отношении внучки в свете последних новостей, то для тебя у меня есть слабое утешение». Кынхи встала из-за стола и подошла к окну, под которым еще недавно Сангса морского флота должна была исполнять полученное от адмирала взыскание. Мести кусочек плаца инструментом, предназначенным для полетов на деловые встречи. Императорская семья посмотрела фильм «Каникулы в Корее». Картина им, очень повторяю, очень понравилась. Но Нарухито-сан выразил глубокую озабоченность участием наследной принцессы в эпизодах с насилием и самоубийством. Просил больше такого не допускать. Что касается ее деятельности айдола, то он не против. «И что ты хотела этим сказать?» — оживился Мёнсу. «То, что я лично прослежу, чтобы Чжуна больше в таких фильмах не участвовала. Никогда. Во всяком случае на территории Кореи. Что до остального, делай что хочешь, Мёнсу. Я тебе мешать не стану. Это твоя семья и твои личные амбиции. Но и помощи от меня не жди. И предупреждаю, ссориться с японцами – это последнее, что я хочу в свою каденцию президента. Поэтому если по твоей милости на хитрой мостке Чжуны появится хоть одна слезинка, пощады не жди. Анги, это тебя тоже касается. Еду. Сегодня я целый день катаюсь на батином плече. Казалось бы, 15 лет, здоровый лоб, то есть здоровая лбалыбалбица. А-а-а, неважно. Но с Аппой не поспоришь. Он как вышел из машины, которая доставила их Соммы от самолета, подождал пару секунд, пока матушка поплачется у меня на груди, а потом как обнимет. У меня аж кости затрещали. Буркнул мне в темя: «Привет, дочка», и закинул меня себе на плечо. С тех пор я там и сижу, то есть еду. Следом за машиной родителей подъехала еще одна. Из нее выскочило 6 человек. Все в темных очках, темных костюмах и с маленьким наушником в ухе. От наушника идет тоненький витой проводочек под пиджак. Блин, как в кино. Они переглянулись со шкафом и Ачжо с Сисою, а потом двое убежали вперед по коридору, а еще четверо взяли нас в знаменитую коробочку. Шкаф шел за Бати, а Сою за Омме и Сона Анни. Суна и Майка шли где хотели, но за периметр не выходили. Вышли мы совсем из других дверей и сразу сели в мою бомбину. Как она здесь оказалась, только водила знает. За нами последовал минивэн с охраной. Черный, тонированный, жуть. Первым делом заехали в мамин офис. Произвели маленький ажиотаж на первом этаже башни Лотте. Ну, а как же? Фанаты, конечно, покричали свои кричалки, помахали руками, многие и желтые ластики подоставали, но только издалека. На батину кривую ухмылку только посмотреть, и сразу захочется обойти его, желательно, подальше. А в окружении моего шкафа и людей ха, хочется успеть добежать до ближайшего туалета. Пока Омма приводила свои дела в порядок, мы с Аппой пялили в окно. С плеч он меня так и не снял. Когда вышли в приемную, я по привычке завилял хвостом, прямо на батином плече, отчего под этот самый хвост и получил. Спросил Аппа, оборачиваясь. «Заслужила», — невозмутимо ответила Сона Анни. «Ом», — глубокомысленно заметил батя, и вышел вместе со мной в дверь, вслед за Оммой. У здания агентства случилась та же самая картина. Шкаф даже не выходил из машины, отдав меня на попечение отцу. Но в этом случае некоторые индивиды из очереди поинтересовались, что за мужик меня носит. «Это мой Аппа», — крикнула Чжунги, как обычно размахивая руками, — «что твоя ветряная мельница». «Ао-о-о», — ответила очередь. В общем, в агентстве я и остался. Репетировал с таймером композиции на День памяти. Все они разъехались согласно контрактам, по Европам. Только Майка и Мина задержались. Им еще 2 дня до поездки в Испанию. Вечером, после генерального прогона, я их заберу к себе домой. По дороге Омма сказала, что завтра нас ждут хлыщ и красотка в своем поместье. Я вначале наотрез отказался, у меня и так дел по горло, но батя обещал сюрприз. Эх, согласился. Батя еще к Инсону забежал на пару минут, а потом они с Оммой уехали домой. Я правда пытался пригласить их сегодня на генеральную репетицию, но Омма очень устала от этой командировки, да и в положении она. В общем, сегодня у меня еще работа, а уж завтра вот только люди ха постоянно мельтешат перед глазами, отвлекают. Глава 21. Генеральная репетиция прошла, как по маслу. Монсеррат Кабалье и Елена Васильевна, исходя из своего богатого опыта выступлений, сами все сделали. Конечно, и Сумианни им помогала, но 2 основными столпами режиссуры, вкупе с самим режиссером Сымба, выступили именно они. Мое присутствие практически не понадобилось. Все было выстроено идеально, и сюжеты, и речитативы, и сами арии. Смотрелась опера на одном дыхании. Когда конферансье объявил антракт, мне захотелось его прибить. «Что я могу тебе сказать, девочка?» — поведала мне по-русски Елена Образцова. «Если бы я не видела собственноручно написанные тобою ноты и либретто, я в жизни бы не поверила, что это твоя работа. Понимаешь? Я с тобой более чем откровенна. Поверь, у меня богатый опыт оперного пения. Понимаю, что партия Марселины – это не для мецца, а для лирического сопрано. Понимаю, что ради меня ты пошла на подмену, и я благодарна тебе. Не выразить словами, как, и надеюсь, что это только первая твоя опера, и ты напишешь что-нибудь специально для старой тетки. Да как бы это, начала запинаться девчонка. Спасибо вам, что согласились участвовать. И никакая вы не старая, глупая синьорита. Подошла к нам Монсеррат. Это мы должны быть благодарны, что ты нас пригласила. Это будет фурор в мире оперного искусства. Это будет. Певица пощелкала пальцами, подыскивая подходящий эпитет. Бомба. Выдала также подошедшая Сумианни. Да, Мадонна. Это будет бомба. Да ладно вы, бомбовозы. Сумка, Манси, брысь отсюда. Дайте с ребенком пошептаться, наехала на подруг Елена Васильевна. А с чего бы тебе одной шептаться? Я тоже хочу. Синьора Монсеррат и не думала двигаться. И я, пискнула Суми. Я, может, хочу ее в большой пригласить. Пусть посмотрит несколько наших спектаклей. Может, ей понравится и она захочет остаться, заявила госпожа Образцова. Тогда я приглашу синьориту в Ла-Скала. С той же целью, ответила синьора Кабалье. А я, замешкалась Анни. А я приглашаю Чжуну в ресторан. Нашлась она. Ха, в ресторан мы все не прочь сходить. Правда, Манси? Засмеялась своим неповторимым голосом дива и добавила для меня по-русски. Очень жрать хочется. В оконцевке, правда, мировые звезды ушли ужинать без меня. На меня же, как снег на голову, свалился Суман. Он привез прямо в театр своих актрис, отобранных им в Японии, для проекта «Тату». Правда, потом выяснилось, что девушки ни разу не японки. 3 из них вьетнамки и 2 тайландки. Просто они в Японии работали в ночных клубах стриптизершами, но и голоса у них были поставлены. Я это понял на быстром кастинге, что мы провели прямо в оперном зале. На мой взгляд, больше всего подходит, вот это и это, я ткнул пальцем в 2 девушек. Вот эту имена я так и не удосужился узнать, для большей аутентичности стоит перекрасить в рыжий цвет, а эту, так и оставим темненькой. Рыжий, засомневался Сабаним. А зачем? Ну, мне кажется, так будет прикольней. Ну, а что еще сказать? В том мире одна из них была рыжей. Прикольней, все еще сомневается Суманси. Что ж, давай попробуем. Давай сделаем так, продолжил Сабаним. Мы подготовим с ними 2 заглавные песни альбома, «Я сошла с ума и нас не догонит», а потом ты сама решишь, что из этого получилось. Если все нормально, работаем дальше. Надеюсь, у тебя есть еще композиции? Есть, Сабаним, с поклоном ответил я. Вот и отлично, разулыбался Суман. Похватал девчонок и убыл восвояси. В общем, домой я попал поздно. Нужно было еще вернуться в агентство и забрать Майка с Миной. Немного подумав, я отправил Майка в мужское общежитие, забрать Дани, а сам вызвонил Дашку. Немного погодя, мы всей толпой поехали ко мне. Едва войдя в прихожую, я сразу понял, что у нас произошла смена в ходе встречи. Вместо привычных мальчиков Мяку, все ключевые места заняли люди в черном оппы. Эти, вместо равнодушия, проявленного ко мне мальчиками с самого начала, вежливо кланялись. Правда, только мне и Майка. К остальным отнеслись терпимо, но с легким подозрением. Ну и еще стало понятно, что сегодня никотина ко мне не выйдет. Скорее всего, Омма загробастала свинину в свои владения. Пусть, она явно скучала по кошке. Мы же, первым делом совершили набег на кухню. Поискать, что нам оставила госпожа Досом. После сытного ужина и водных процедур, по инициативе Дашки мы, переодевшись в боевые доспехи пижамы, провели несколько показательных боев на подушках, но не выявив явного победителя, Дани сражался в полсилы, поднялись на второй этаж в мою студию. Дело в том, что в связи с отсутствием остальных Анни, Суна, как один из директоров нового агентства, разрешила Дани и Даше съездить домой в кратковременный отпуск. То-то я заметил, что из агентства они выехали с объемными сумками. Завтра с самого утра я договорился со шкафом, он отвезет их в аэропорт. Дашка улетала раньше, а Дани на час позже, но они решили ехать вместе. Сначала мы провели совместную фотосессию в пижамах, потом на загодя подписанных идолами струнной группы Куэрциал, СНСД, Юниорс, Супер Юниорс, Теара, Традиин, Ред Вилвит, Аю и даже таймер постерах, фотографиях и плакатах с концертов. Дашка и Дани заставили и нас с Майкой и Миной оставить свои автографы. Вся эта история затянулась почти на час, и только когда на двух огромных плакатах, где наша пятерка в платьях начала 19 века смотрит на зрителя снизу, сквозь расставленные ноги на шпильках, выставляя на показ то, что до сегодняшнего дня светится на всех рекламах Сеула после 22:00, это уже какая-то дурацкая традиция, 3 месяца прошло, мы поставили свои подписи, только тогда наши путешественники успокоились и отпустили нас по каютам, благо лично мне, только на один пролет спуститься и соседнюю дверь открыть, в спальню. А среди ночи я проснулся и увидел, что никотина лежит рядом и как всегда дышит мне в нос своим розовым воздухозаборником. Я немного подумал и перевернулся на другой бок. Через минуту и кошка, не открывая глаз, переползла прямо через мою голову и снова уткнулась мне в нос. Мне вдруг пришла в голову мысль, что никотина проходит через какие-то свои этапы взросления. Вот сначала она тихо сидела в доме, потом внезапно ей понравилось пиво и она хлебала его, как не в себя. Наряду с этим, она полюбила кататься в моем рюкзаке, однако показываться никому не спешила. Она днем отсыпалась, а ночью переворачивала весь свет. Затем ей захотелось показать себя всему миру и она стала выбираться из своего мешка, иногда в самое неподходящее время. Ей понравилось собирать зрительские симпатии. Понравились ей и восхищенные взгляды и нежные воркования самых разных людей и, конечно, она обожает, когда ее гладит. Сейчас она вернулась к нормальному образу жизни. Ночью спит, а днем гуляет, но теперь не желает покидать квартиру. Как это объяснить, если не этапом становления? И ведь есть в ней что-то общее со мной. Ну, кроме пива, естественно. Снова прихожу к выводу, что та старая ведьма, которая и подарила мне никотину, была права, говоря, что мы как-то с ней связаны. Мистика. Однако не размышления о моей связи с кошкой разбудили меня. Что-то другое, что-то совершенно другое ХМ забыл. Ну, ладно, потом вспомню. Утром, уже на самом краешке сознания, когда мозг готов был отдаться в руки Морфея, я вспомнил. А вспомнив, пулей выскочил из постели под недовольный мявк никотина и, выбежав из спальни, поднялся в студию. Неправильно мы все делаем, не те композиции заучиваем. Ко дню памяти 6 июня, я с таймером разучил 4 песни, взятые естественно из того мира. Все песни о войне, но только сейчас, ночью, мне пришло понимание, что это день памяти, то есть надо петь о том, чтобы помнили. Помнили погибших, а не восхвалять подвиги живых. Для этого существуют другие даты. Я принялся вспоминать, что я знаю из песен такого плана. Именно памяти о войне, а не о самой войне. Целенаправленно, методично, и тут произошла необычная вещь. Голову пронзила острая боль. Виски сдавило, и я начал задыхаться. В мозгу как будто раскаленным гвоздем поковырялись. Внизу дурнина и взвыла никотина, и через секунду, вынеся дверь и запрыгнув на рояль, распушила хвост и вздыбила шерсть. Зашипела, выгнула спину дугой и принялась озираться. Причем я заметил, что шерсть совершенно не казалась мягкой и пушистой. Наоборот, никотина стала похожа на злого, рассерженного ежика. Через секунду все прошло. Кошка тут же успокоилась и, сукоризной глянув на меня разноцветными глазами, вытянулась прямо на деке рояля и сонно засопела. Блин, и что это было? Еще мгновение, и в памяти возникла четкая картинка. Он вчера не вернулся из боя в С. Высоцкий, МДЯ, Высоцкий. Высоцкий, это, конечно, высший пилотаж, Но кто его петь-то будет? Я даже пробовать не стану. Инном. У него голос под другие песни заточен. А Шинса вообще разговору не ведется. Хёнра или Сури. Мяукающий капоп. Перепеть Высоцкого и в той жизни никому не удалось. А уж тут и подавно. Хотя в этом мире его нет. Есть другие. Я серфил. Но его точно нет. Хотя одну его песню мы точно исполним. Я таки сам ее буду петь. А вот еще одну. Четыре композиции. Как я раньше думал, мы ко дню памяти подготовить не успеем. Те, что уже готовы, не подойдут. Обойдемся двумя. Одна в принципе уже намечена, тут еще французы припрутся. Я задумался, чтобы такого французы. Как я раньше-то не догадался. Есть одна песня баллада. Отлично. Значит, будут две баллады. Подстрочный перевод пустим на экране. Ведь на сцене будет хоть один экран. Так, а кто переводом заниматься будет? Я точно не успею. Омму и Аппу напрягать не стоит. Они и так устали. Пусть отдыхают. Тем более завтра у нас будет нервный день с этим посещением Амминых родителей. Полагаю, те еще подарки ХМ, а я знаю, кого нагрузить. Есть один тип, с которым я по телефону давненько не общался. Черт потихонечку подергивает меня за хвост. МММ. Раздался в трубке знакомый стон. Гапсеян, ты что ли? Я, Сабаним. Аньон Сабаним. Доброй вам ночки, Сабаним. Гапса, ты снова издеваешься? Ты видела, сколько времени? Соскучилась, Сабаним. Среди ночи, как черт за хвост дернул. Говорит, позвони начальству, выкажи свое почтение.